Глава 4. На сей раз мы перенеслись в его кабинет, и меня подцепили за хвост и аккуратно положили на стол. Оглядевшись по сторонам, ощутила приступ глухой тоски. Никуда не скрыться. Даже если я сейчас брошусь убегать, все равно из кабинета не ускользнуть. «Пообщаемся?» – выгнул серо-серебристую бровь ректор. Общаться не хотелось, а потому... «Нет». «О как!» «А почему? Вы меня не слышите, в родной шкаф не пускаете и вообще оказываете моральное и физическое давление. За хвост таскали». Это оказалось неожиданно легко – говорить то, о чем думаешь. А, быть может, смелости мне придавало сознание того, что пока он ничего не может доказать, то, соответственно, ничего не сделает. «Ладно», – медленно кивнул ректор и внезапно улыбнулся. «Тогда у меня для тебя хорошая новость». «Ой, мамочки, какие клыки!» Смотрю и обмираю. В этот момент я осознала, что меня ни капли не радуют хорошие новости, высказанные такими мужчинами. «И какая же?» Некроэльф подался вперед и аккуратно коснулся кончиком пальца мягкого шерстяного пузика. Я рефлекторно плюхнулась на бок и задрала лапки, открывая обзор и одновременно демонстрируя подчиненную иерархию. Что-то вроде «начальник», конечно, начальник, разумеется, начальник. Демоновые рефлексы, будь проклята, это память тела. Разум бесновался где-то внутри малюсенькой черепной коробки и пытался достать из мыши остатки гордости и самоуважения. Мероприятие было обречено на провал по одной простой причине. Ни гордости, ни остальных излишеств у этой мышки просто не было. Упс. «Ты будешь теперь со мной рядом», – низким бархатным голосом протянул упырь поистине ужасную фразу «ты и я». Откуда-то из-под стола раздался радостный голос третий лишний «и я». Над краем столешницы появилась довольная морда Нави и подмигнула мне красным глазом. «Италь, да». В противовес ужасным фразам немедленно и упоительно прекрасно чесали пузо. И самое кошмарное было в том, что пузику это очень нравилось. «А знаешь почему?» «Нет, даже не догадываюсь. Зачем вам скромная мышка?» «Да вот понимаешь, ученики и даже учителя говорят, что я слишком злобный. Просто ужас. И что это мне не охрана внешнего периметра. Не боевые големы и не земляные драконы, а хрупкие и нежные студенты. И надо беречь, а я не умею. Посоветовали завести домашнее животное и на нем тренироваться любить мир». Я вспомнила, как болталась над банкой со змеей. Если мир станут любить так же, как и меня, то он проживет недолго. «А как же мой шкаф?» Ничего более умного в голову не пришло. «У тебя будет новый. А если мне нравится старый?» «Хорошо, перенесем его ко мне», – как-то очень покладисто согласился упырь. «В склеп?» – ужаснулась я. Хотя картина перетаскивания шкафа из общаги в последнее пристанище у мертвия обещала стать зрелищем века. На него можно будет продавать билеты, особенно если потащит сам Сибель. «Тебе не нравится?» – серебристые брови сдвинулись к переносице, и у меня задрожали лапки. «Там прохладно?» – робко пискнула я в ответ. «Проведем отопление». Зрелище матерящихся домовых, которым выдали разнарядку на отопление в склепе, грозило стать картиной века номер 2. И сыровато. Думаю, отопление решит эту проблему. Слишком мрачно. Повесим дополнительные светильники. Возражения у меня закончились. Логические аргументы тоже. Впрочем, Фениэль, ты можешь побыть умной девочкой, и мы благополучно минуем этап совместного проживания. Я мрачно посмотрела на короля нежити. «Не понимаю, о чем вы». «Как скажешь». Мы скрестились взглядами. Мои бусинки, в которых плескалось упрямство, и багрово-алые глаза высшей нежити с дурацким чувством юмора. «Мне надо работать», – внезапно решил ректор. А после меня вновь подцепили за хвост и перенесли в кресло. Оно было мягкое и, в общем-то, удобное, но расслабиться так и не получилось. Во-первых, из-за того, что в голове как тараканы носились панические мысли, а во-вторых, по паркету медленно и зловеще цокали когти Нави. Оно наворачивало уже десятый круг по кабинету и косилось на меня с очень большим интересом. Я нервно шевелила усами и думала, что на этом контрасте змея была бы, в общем-то, совсем не страшная, очень даже милое змейство. Сижу, морально страдаю. Навь подошла поближе, положила морду на подлокотник и блаженно прищурила глаза. «Продолжай». «Что?» – пискнула я. «Бойся. У тебя это очень вкусно получается. Сибель, ты чувствуешь?» «Чувствую», – не отвлекаясь от бумаг, кивнул ректор. «Но я работаю, а ты можешь и полакомиться. Глядишь, наша упрямая эльфийка все же сдастся». «У вас мания преследования», – всплеснула лапками я. «Нельзя притеснять свободную личность только потому, что вам что-то мерещится, господин Нифигасей Сибель». Да, имя я произнесла по слогам и с выражением, особенно первое. Сам упырь никак не отреагировал, а вот Навь прокомментировала. Вот гады, да? А я еще думала, откуда это извращение пошло. Оказывается, твои родственники поглумились. В любом случае, вести разъяснительные беседы уже поздно, спокойно заметил король нежити и, отложив первый документ, пристально посмотрел на меня. Я решил воспользоваться оказией и немного обогатиться интеллектуально. А как имя звучало в оригинале? Нефисель. В переводе с древнего наречия «серебряный». Красиво. А вот что означает его второе имя, которое используется повсеместно, я не помню. А жаль. На каком-то этапе я не то чтобы перестала бояться, а скорее привыкла. Я осмелела. За окном уже давно стемнело, и взошла луна, а ректор, как приклеенный, сидел в кресле и разбирал бумажки. Притом с каждым часом красный взгляд становился все злее и злее. В животе начинало печально урчать. «Уважаемый ректор, может, вы все-таки отпустите меня спать?» – полюбопытствовала я спустя некоторое время. «Нет». Суров и неприступен. «Ну, а хотя бы есть?» «Хорошо», – кивнул Сибель и подписал очередной договор, бормоча что-то о совсем потерявших берега пакостниках. Я уставилась на умертвие, как на явление верховного божества, и шепотом спросила. «Ну так я пойду? Неужели все так и получится? Он действительно меня отпустит?» Чтобы заверить высокое начальство в своей благонадежности, я поспешно добавила. «Я туда и обратно». «Туда это куда?» – доброжелательно поинтересовалась Навь с пола, где растянулась еще пару часов назад. «На кухню за корочкой хлебушка». Надеюсь, выражение морды было достаточно страдательным для того, чтобы сжалилась даже нежить. Сибель неторопливо сложил все бумаги в стопочку, стопочку убрал в папочку и с отчетливо видимым отвращением на лице закинул ее в верхний ящик стола. «Да, все же стоило уничтожить мир чисто для того, чтобы сейчас не заниматься бюрократией». С этой стороны я мотивацию тиранов не рассматривала. Упырь встал, потянулся и вперил в меня решающий взгляд. Лапки похолодели. «Хорошо, пойдем есть. И даже не ограничимся сухариками». Глядя на клыкастую улыбку мужчины, я почему-то решила, что кормить будут явно не меня. Но возразить не успела. Он шагнул к креслу, сгреб меня в ладонь и закинул на плечо, а после широким шагом вышел из кабинета. Я вцепилась коготками в складки плаща и отчаянно скользила, ибо накидку древнее умертвие надевала на кольчугу. В этот вечерний час в коридорах Академии было мало зажженных светильников, но много отражающих поверхностей. Высокая фигура в багровом плаще, по которому стелились серебряные волосы, поражала воображение, усугубляя впечатление о конце света, который непременно принесет этот древний воин, за ним по пятам шла огромная шипастая Навь. Я с испугом косилась на пляшущие по стенам тени, превращающие ректора и его спутницу в поистине кошмарных тварей. Замуж отчаянно не хотелось. Ну правда, зачем мне этот артефакт, эти почести? Пусть упыря разводит на брак какая-нибудь другая дева. Вот их тут аж 4 еще есть. А мне уже совершенно не хочется этих сомнительных подвигов. Тем временем величественный ректор, от которого шарахались абсолютно все встреченные нами существа, спустился по лестнице и свернул в один из боковых коридоров. Тут было темно. Красные глаза нежити вспыхнули с удвоенной силой, а я всерьез начинала подумывать о том, чтобы начать молиться. Тем временем в воздухе появились какие-то совершенно новые, непередаваемо прекрасные запахи еды. «О, святые деревья! Неужели это прекрасное умертвие все же несет меня на кухню?» Я покосилась в сторону красных глаз с некоторой любовью и благодарностью. Через несколько минут мы вышли в освещенный коридор, а после попали в просторную кухню, где суетились домовые. В центре стояла крепенькая, весьма молодая темноволосая домовая и дирижировала поварёшкой. Оп! Взмах кухонной утварью, и нож сам кромсает морковку. Разделочная доска взлетает и опрокидывается над сковородой, в которой уже шкварчало масло. Оп! Я зачарованно водила носиком, глядя, как мгновенно подрумяниваются овощи, и к ним несутся кусочки мяса. Кто сказал, что эльфы травоядные? Эльфы просто за правильное питание, и среди нас очень много вегетарианцев и сыроедов, но не все, не все. В общем, то ли сработала память разума, то ли мышка тоже не орехами едиными была сыта, но рот наполнился слюной. «Доброй ночи!» – хищно улыбнулся упырь. На какой-то момент все замерло. Поварёшка на взлете над темной головой домовой, поварята где-то в углах перестали замешивать тесто, и даже будущий гуляш начал шкварчать тише. А после главная повариха развернулась к нам, окинула ректора ни капли не испуганным взглядом и рявкнула. «Сырое мясо кончилось! Ничего не знаю, ничего не дам!» Король нежити ни капли не смутился от такого приветствия. «Я не себе!» «И собаке твоей тоже не дам!» Вперед вышла Нафи и, взмахнув хвостом, сказала. «Это, конечно, обидно, но это не для меня». Древнее умертвие невозмутимо освободило себе место на лавочке возле обеденного стола прислуги. Поварята бросились в разные стороны, кажется, не разделяя отваги своей предводительницы. «Булочка, нам действительно нужна еда, вот для нее!» На меня указали. Домовиха всплеснула руками и заявила, «Во-первых, давайте-ка без фамильярности. Я для вас булка Никаноровна». Да, все же по каким принципам домовым девочкам дают имена – загадка великая. «А во-вторых…» – ясный взгляд поварихи вдруг немного смягчился. «Мышку накормим, да и для вас, признаться, у меня есть сюрприз. Потому освободите-ка стол и садитесь». Я вжала голову в плечи, опасаясь, что на отважную домовую как минимум от души рявкнут, а как максимум, как говорится, пойдут клочки по закоулочкам. Но нет. Я с отвисшей челюстью наблюдала за невероятным, за тем, как король нежити переставляет кастрюльки с одного стола на другой. Сибель и кастрюли – это как даже сравнить не с чем. В общем, дальнейшие полчаса для меня слились в одно большое впечатление. Домовая сбегала к холодильному шкафу и принесла оттуда тарелочку с россыпью разнообразных сыров, а также положила на край несколько видов орехов. И у меня начался праздник живота. Спустя минут 10, бесконечно голодная, я в буквальном смысле слова отвалилась от блюда и, наконец-то, обратила внимание на окружающий мир. В миру тем временем произошли небольшие изменения. Булочка как раз ставила перед ректором тарелку и ворковала. «Вот, новый рецепт, тебе должно понравиться». Эта фамильярная «ты» вновь буквально резанула по нервам. В моем понимании совершенно все, кроме Нави, должны были трепетать перед этим умертвием. Впервые закрались подозрения о том, что, скорее всего, эти двое очень-очень давние знакомые. Потому как вряд ли обычная домовая стала бы так себя вести. «Неужели перестала обижаться?» – выгнул серебристую бровь некроэльф с теплом, глядя на мелкую служанку. Мне внезапно стало завидно. На меня он в любых ипостасях смотрит так, что хочется помереть самостоятельно, чтобы не утруждать сиятельного лорда своим убийством. «Нет, не перестала, но накормить это святое», – вздернула курносый нос домовая. «Ты меня балуешь?» – обаятельно улыбнулся упырь в ответ и, подхватив вилку, аккуратно подцепил кусочек сырого мяса. «У меня отвисла челюсть. Мясо было нарезано настолько тонко, что были видны все его прожилки». Заглянув в тарелку, я увидела россыпь таких же пластиночек, политых соусом и посыпанных мелкой ореховой крошкой, а также украшенных зеленью. «Ну, как?» – затаив дыхание, спросила домовая. «Булочка, ты бесподобна!» – с благодарностью посмотрел на нее упырь и отправил в рот второй кусок. Видимо, выражение моей морды было очень говорящим, так как ректор покосился на меня и спокойно пояснил. «Я по-прежнему люблю вкусную еду. Другое дело, что из-за особенностей нежизни я могу питаться в основном сырым мясом». «Но орехи, соусы...» Я развела лапками и махнула хвостом в сторону укропа. «Зелень! В таких мельчайших дозах вполне расщепляется на чистую энергию. Я же как-никак реликтовый и уникальный. Должны же быть дополнительные бонусы перед остальными представителями нежити». «Ага». Я пристально смотрела на мужчину. Сейчас в ярком свете, сидящий на простой лавке, на самой обыкновенной же кухне, он казался словно вырванным из сказки персонажем. Воин, красивый, остроухий, серокожий, красноглазый и кухня. «Поела?» Он внезапно повернулся ко мне, отвлекаясь от диалога с домовой. «Да». Я по-прежнему была не в силах сформулировать более распространенные предложения. «Ну и отлично!» Упырь встал и положил ладонь рядом со мной, предлагая забраться самостоятельно. Я осторожно поставила лапку на прохладную кожу и со вздохом перебралась вся. Сибель и Италь попрощались с Булкой Никаноровной и вышли из кухни. Некоторое время мы в тишине шли по коридорам академии, достигли главного зала. Огромные двустворчатые двери судорожно распахнулись перед нами сами собой. «Боятся!» – задрала довольную морду Навь и резюмировала. «Значит, уважают!» «Ну!» – упырь досадливо дернул уголком рта и со вздохом согласился. «Можно и так сказать!» «Ну да, в прошлый раз ты несколько...» «Переусердствовал», – кивнула Навь и, взглянув на меня радостно, сдала хозяина по всем фронтам. «Мы месяц назад с лисами пили. Коллекционное вино мешали с не менее коллекционной эльфийской кровью. Сибель ее любит. И вот прикинь, оказывается, кровь сцеживали у какого-то юного остроухого алкоголика, который предварительно ужирался самогоном троллей. В общем, намешали мы это дело с вином и получили совсем непредсказуемый результат». «Таль!» В этом коротком слове было столько угрозы и откровенного предупреждения, что у меня в пузике похолодело. «Ну а при чем тут Таль? Это не я открывала с ноги главной двери и ловила на крыше каменных горгулей, чтобы побеседовать за смерть. Таль! Ладно, молчу». Я тоже решила, что молчание золото, и нервно переваривала новость о том, что гипотетический муж еще и пьет. Я как-то думала, что упырий статус нас хотя бы от этой напасти избавит. В темноте дошли мы до склепа. Я с печалью во взгляде наблюдала за тем, как легко и элегантно одним толчком закрывается дверь на свободу. Как оказалось, склеп был действительно со всеми удобствами. В стене скрывалась ниша, из которой Навь зубами вытащила большую бархатную подстилку для себя. Притащила поближе к саркофагу и довольная свернулась клубком. Даже острые иглы успокоились и прильнули к гладкой шкуре. Некроэльф достал оттуда же маленькую бархатную подушечку и положил ее на крышку саркофага. Рядом посадил меня. Я квадратными глазами смотрела на этот невиданный сервис. «Это тебе». «Какой ужас!» «Заботливый упырь, вы видели в этой жизни все?» Но я была настолько уставшая от переживаний и настолько накушавшаяся, что решила получать удовольствие от ситуации. Залезла на подушку, раскинула в сторону лапы и выдохнула. «Святые деревья, хорошо-то как!» Закрыла глазки, а когда открыла, они у меня едва не выпали от удивления, потому что упырь начал раздеваться. «Что вы творите?» – взвизгнула я, с трудом поднимаясь на четыре конечности. Сыр и орехи неумолимо тянули к земле. Красный плащ эффектно спланировал на одну из статуй в углу склепа, укрыв ее с головой. «Снимаю одежду», – спокойно ответил упырь, расстегнул кольчугу и повесил ее на протянутую руку все той же статуи. «Но зачем?» На меня, как на дуру, посмотрела Навь, ни капли не смущенная начавшимся стриптизом. Раз сапог, два сапог, эльф снял рубашку. Мама дорогая, красивый, перевитый мускулами торс на полминуты лишил меня дара речи, пока сильные руки с четким рельефом не взялись за ремень штанов. Раздевался он по-армейски быстро. Пока я пребывала в шоке, ректор уже успел снять совсем всю одежду. «Ой-ой-ой!» – пропищала я, закрывая лапами глаза. К сожалению, яркие образы так просто из головы не вытеснились. Я же раньше голых мужчин только в анатомических атласах видела, а они там совсем другие. Тихие шаги босых ног начали приближаться. В моей голове всплывали одни ужасы за другими. Наконец-то все они трансформировались в главный. А что, если он сможет каким-то образом вернуть мой разум в тело, а тело сюда? «Фэй!» – меня коснулось прохладное дыхание. «Да!» – дрожащим голоском отозвалась я. Разума в голове не было вообще. «Попалась!» – торжественно взвыла Навь и, судя по скрежету когтей, запрыгнула на крышку саркофага. «Так я и знала!» Бамс! Разум вернулся. Можно сказать, пинком отворил двери. Я напомнила себе, что мыши не краснеют, а потом набралась решимости и открыла глаза. Некроэльф нависал надо мной огромной громадой идеально скульптурного торса. Остальное тело упыря целомудренно прикрывал от меня гроб. Никогда не думала, что меня порадует его наличие. Мысленно отвесив себе оплеуху, я напомнила опять же самой себе, что ты, Финиэль, вообще-то воспитывалась как наследница сильного и грозного клана, а не просто погулять вышла. По поводу чего я попалась? Села, обернула хвост вокруг лапок и пристально уставилась прямо в красные упрямые глазища. Они сейчас казались мне самым безопасным местом на его теле. Сбоку высунулась морда стерви, как следует меня обнюхала и восхитилась. Вот это незамутненная наглость! Заканчивай ломать комедию, Финиэль. Мы уже все раскрыли. Ты сама ответила «да». Я посмотрела сначала на просто страшную нежить, потом на очень страшную и чистосердечно призналась. «В тот момент, когда на вас надвигается голый король нежити, вы ответите «да» на что угодно, даже не осознав вопроса. Я не избалована такими зрелищами?» Опять молчим, друг на друга смотрим. У меня дрожат лапы, и я нервно хватаю собственный хвост. Теперь трясется хвост. «Святые бревна! Нет, если серьезно, мать природа, если ты меня слышишь, дай сил моральных!» «Ладно», – зловеще протянул Сибель, и я разом осознала «неладно, совсем неладно, вообще неладно, капец мне». Ректор выпрямился и, развернувшись, ушел в противоположный конец склепа. Дернул пустое в данный момент крепление для факела, и в стене практически неслышно открылся проход. В том помещении медленно разгорались огни, позволяя разглядеть просторную купальню. Сибель застыл на пороге, со вкусом потянулся, и я вновь подавила желание закрыть глаза. Потому что нельзя, ну нельзя порядочным девушкам до свадьбы такое видеть. Но я мышь, мне не только можно видеть, мне еще и нужно спокойно реагировать. «Зря ты так разнервничалась», – эльф перебросил волосы вперед, неторопливо заплетая их в свободную косу. «Разделся и разделся. Мертвый я, может, и мертвый, но не грязный ведь». И ушел в ванную комнату. Удобства склепа действительно поражали воображение. Дверь закрылась, отрезая меня от умертвия, и я немного выдохнула. Зря. Рядом с моей подушкой легла огромная морда Нави и улыбнулась мне во всю клыкастую пасть. «Поговорим?» Я фыркнула и повернулась к ней спиной, вновь распластавшись на подушке. «Нет, невежливая ты!» И в этот момент она прикусила мой хвост, беззащитно и доверчиво оставленный болтаться и не притянутый ближе к телу. «Ты с ума сошла?» Я взвилась, развернулась и лихорадочно подтащила к себе пострадавшую конечность, на глазок оценивая ущерб. Вроде бы все на месте. Я лишь продемонстрировала. «Расслабься, эльфийка, но поговорить действительно надо». «Не понимаю, цыц! Мне надоело с тобой развлекаться». В багровых глазах уже совсем не было веселья, и это пугало не на шутку. «Мне все равно, кем ты себя считаешь, но сейчас обязана выслушать. Будешь страдать ерундой, я через полчаса самой виноватой мордой скажу Сибелю, что очень случайно тебя съела». Ему это, конечно, не понравится, но вряд ли он станет слишком сильно и долго на меня ругаться. И на этом твоя эпопея кончится. Ам, и все. Представляешь, как обидно? Я представляла. Потому медленно кивнула. Вот и умничка. А теперь хочу напомнить тебе, маленькая эгоистка, что не одна ты такая умная. Перенос сознания – дар редкий, но, как понимаю, в этот раз к нам приехала очень талантливая эфийская молодежь. И в банке сидит вторая такая одаренная. Сколько там дней можно спокойно находиться в чужом теле без риска? 3? И сколько уже миновало для этой прекрасной змеи? Мы, конечно, можем на исходе времени рискнуть и выпустить ее к девушке, но предварительно придется вырвать ей клыки, потому что это пресмыкающееся действительно ядовитое. Как думаешь, какой сильной психологической травмой это будет для остроухой? Мне-то плевать, я только удовольствие получу, а тебе потом с этим жить? Будет ли хорошо тебе, Фэй, если эта девушка сойдет с ума из-за молчания? Я невольно посмотрела в сторону ниши, в которой стояла банка с несчастной рептилией. Если честно, то про Иринель я не задумывалась. Уж точно не в том ключе, чтобы признаваться во всем, чтобы ее вызволить. Она прямой конкурент. Не враг, конечно, но вполне может ею стать. Но сейчас на меня огромной тяжестью рухнуло осознание ответственности. Если я ничего не сделаю, она навечно останется в таком виде. У нее на сутки меньше времени, чем у меня. В общем, к моменту явления чистого упыря я пребывала в раздумьях и расстройстве. А потом сразу задумалась о сохранности уже своей серой шкурки. Беглый взгляд в сторону ректора позволил выдохнуть. Он таки был в белье. Навь невинно лежала на полу и старательно изображала сон. Врала. Она нежить. Какой к демонам сон? Вспомнив этот занимательный факт, я нервно посмотрела на Остроухова. Он как раз залез в гробик, взял подушку вместе со мной и положил где-то рядом с собой. И закрыл крышку. Темнота. Только я и высшее умертвие. Прелесть-то какая! Уважаемый ректор, нерешительно пискнула я, ощутив, что происходящий абсурд начинает слишком сильно давить мне на нервы. Еще немного, и начну беспорядочно носиться с криками «А!». «Да?» Вкрадчивый бархатный голос во мраке саркофага производил неизгладимое впечатление. «А почему я тут? Не поймите неправильно, я, разумеется, очень рада, что вы меня настолько б-б-бли...» Так, быстро сладить заиканием. «К своей особе, но вместе спать это как-то слишком...» «Бли-близил?» – насмешливо переспросил некроэльф. «Я ж говорю, все слишком». «А кто сказал, что мы будем спать? Лично я не планирую». В голове проклятого упыря появились глумливые нотки. А становилось все ближе и ближе. «Хорошо», – терпеливо согласилась я. «Но вопрос, почему тут я с не собирающимся спать вами, все еще актуален?» «Потому что если я тебя оставлю снаружи, то ты или сбежишь, или тебя сожрет Таль. С терпением у нее дела обстоят несколько хуже, чем у меня. Но я не собираюсь бежать. Очень надеюсь, что мой обман звучал убедительно». «Какая врунишка! Не хочу показаться старым занудой, но в наше время, моя дорогая академическая мышь, все было иначе. «Небо голубее, кровь вкуснее и мыши честнее», – не удержалась от иронии я. А потом, в принципе, не сдержалась. «Ну, выпустите вы меня отсюда, а? Неужели вы не понимаете, что рядом с вами, в общем, совсем все плохо?» Села и молитвенно сложила лапки. «Я тебе очень сочувствую. Судя по довольному тону, нет, он наслаждался». Я замолчала, поняв, что глупо ожидать от нежити снисхождения. И раз такое дело, решила потратить время с пользой и задать королю нежити пару вопросиков. «А если вы сюда не спать, то зачем?» Судя по шевелению, упырь лег на бок. На меня упала шелковистая прядь волос, и я сначала рефлекторно схватилась за нее обеими лапками, а после нервным движением отбросила. Сибель тихо засмеялся, а после низким каким-то вкрадчивым тоном спросил. «Ну а что я могу делать в саркофаге, наедине, с мышью?» Я сидела и думала. Если честно, тут два варианта. Первое. Король нежити обладает чрезвычайно изощренным чувством юмора. Второе. Он просто извращенец. Я с испугом покосилась в темноту. Где-то там валялся камешек, который должен был обеспечить частичное оживление упыря и заветное хоба. Не рассчитывала я находиться так близко к месту действия в этот момент. Некоторое время в гробу царила тишина, а после ректор рассмеялся. «Да, ладно, это, в общем-то, не секрет. Драгоценности видела?» «Видела. Они энергетически насыщены. Находясь в непосредственной близости, я напитываюсь их силой». «А как же то, что дает Академия?» «Она позволяет заглушать голод, а не поддерживать структуру тела. Я эксперимент, как, собственно, и Таль. Нам нужны особенные условия». Я замерла, озадаченно шевеля усами и с трудом осознавая одну невероятную вещь. «Он со мной откровенничает?» «Действительно, вот тот страшный упырь, на которого я смотреть без содрогания в первую встречу не могла, надменный, страшный, ужасный. И если вспомнить, в нем было куда больше высокомерия, когда он общался с Фениэль, чем когда с мышкой. Может, не такой уж он и плохой? Древний, кровавый ужас». Больше ректор ничего не говорил, а я не решалась нарушить молчание первой. Нет, у меня было безумно много вопросов, но я очень боялась спрашивать. Ведь вряд ли король нежити расскажет мне о том, как его создали, не так ли? За этими размышлениями я незаметно уплыла в сон, а новый день принес новые сюрпризы.